Потом откуда-то возник Мовсес. Он в своей оранжерее зверски трахал мою бывшую жену, глядя на меня и ухмыляясь. А потом это оказалась Милка. Она поворачивала голову в мою сторону и с мольбой смотрела на меня. А я хотел броситься к ней и не мог, как будто застыл на месте. Вдруг все это исчезло, и я оказался в большущем бассейне с вишневым компотом, в котором плавали куски сухого льда, шипя и пузыря поверхность. Некоторое время я оставался в постели, разбираясь в своем состоянии. Сон был красочный, он все еще стоял перед глазами. Фу ты, чертовщина! Ладно, хоть Тимур пожалел на этот раз. Что-то тревожно давило изнутри, затрудняя дыхание. В груди будто бы образовался большой комок, подпирающий диафрагму. В комнате стоял полумрак. Я подумал, что проспал часов 5-6, и теперь мне обеспечена бессонница. Однако, посмотрев на часы, я с удивлением обнаружил, что сейчас всего-навсего 17:15. Одевшись, я вышел на террасу и приник к окуляру подзорной трубы. И сразу определил, что имеет место отклонение от нормы. В оранжерее горел свет. Сегодня клиент включил его почти на 1,5 часа раньше, чем в обычное время. Тучи, сплошной пеленой затянувшие небо, в этот вечер приблизили сумерки. Я с интересом наблюдал за тем, чего не мог видеть в ходе предыдущих 5 дней. Мовик стоял в дальнем углу оранжереи и держал на раскрытых ладонях, поднятых на уровень лица, здоровенную змею. И представьте себе, это была королевская кобра. Кобра довольно активно извивалась в руках хозяина. Чтобы не уронить ее на пол, ему приходилось, балансируя, водить руками. Казалось, что Мовик танцует вальс со змеей. Я мгновенно вспомнил зоопарковскую змеюку, ее напряженно застывшее тело и внимательный взгляд, и подумал, вот сейчас, Мовик, ты да выделываешься. Однако прошло несколько минут, Мовсес продолжал развлекаться, но я не заметил, чтобы эта большущая гадина хоть раз открыла пасть или начала раздувать капюшон. Более того, она, кажется, играла с хозяином. В это трудно поверить, но змея обвивалась хвостом вокруг левой руки хозяина и, немного напрягаясь, время от времени делала выпады треугольной головой в сторону лица Мовика, замирая в сантиметрах в 5 от него и не разевая пасть. У меня чуть челюсть не вывалилась на террасу. Они что, родственники? Или Мося воспитывал эту красавицу с гаденышеского возраста, вскармливая молоком из соски? Да уж. По истечении еще нескольких минут поведение змеи все же изменилось. Я заметил, что она пару раз ударила Мовика хвостом по руке и разок приоткрыла пасть. Мой клиент очень быстро отреагировал. Он аккуратно усадил кобру в ее жилище, закрыл дверцу и некоторое время оставался рядом, наблюдая за своей любимицей. Я оторвался от окуляра и прошел в дом, где включил свет. Достал из холодильника пиво и уселся на кухонный стол. Не торопясь пил и задумчиво смотрел в окно, барабаня пальцами левой руки по крышке стола. Я думал, значит, кобра ведет активный образ жизни, в отличие от своих соседей. И она иногда может раздражаться, даже когда с ней играет такой годолюб, как Мовик. Так-так. Я поставил бутылку на стол, цепил руки и ощутил, как тревожно забухало о грудную клетку сердечко, вспотел лоб и остро захотелось курить. В сознании вдруг что-то ворохнулось, разгоняя сумбур по углам и оставляя в центре внимания лишь одну мысль. Когда эта мысль окончательно оформилась и приобрела отчетливые очертания, мне тут же остро захотелось вернуть время на 5 дней назад, в первый вечер наблюдения. А еще лучше, в тот проклятый вечер, когда погиб Беркович. Хотя бы за секунду до того момента, как я поставил Гошин посох поперек дверного проема. Но было уже поздно что-либо желать. Потому что период пассивного наблюдения закончился. Я нашел для жертвы наиболее подходящий вид естественной смерти. Глава 19. Для успешного осуществления акции мне надо было кое-что приобрести, кое в чем потренироваться и кое-где побывать. Поскольку сегодня было уже поздно приобретать и тренироваться, я решил заняться планированием и выполнить третий пункт своего плана, то есть произвести рекогносцировку на подступах к вражьему объекту. Натянув спортивную кофту, я вдруг с неудовольствием заметил, что моя форма одежды оказывается весьма пестра, и это является сильным демаскирующим фактором. Костюм состоял из различных лоскутов, среди которых было несколько белых и красных. Но уж раньше я не обращал внимания на это обстоятельство, поскольку купил костюм перед поездкой в школу, а там у меня не возникало необходимости использовать данный прикид для действий разведывательного характера. Это здорово огорчило. Враг пройдет рядом в двух шагах и не обратит на тебя внимания, если ты одет в соответствии с окружающей обстановкой, а ежели ты вырядился как клоун, тебя заметят издалека, и это будет провалом операции.